Шампанское. «Что, подруга, тяжелый день?» Берта грациозно для своей массы села на высокий барный стул, щелкнула пальцами, подзывая молодого человека. «Гарсон, сделай нам два секса на пляже». «Мне не надо». «Вот чего-чего, а секса мне хватило». «Тогда один и быстро. У мамочки все внутри пересохло, как в пустыне. Здесь, сука, и так кругом пустыня». В моей голове ни одной дельной мысли. Поправляю распущенные, растрепанные волосы, делаю большой глоток виски, не чувствуя его вкус. «Так как все прошло?» Секс на пляже появляется через 30 секунд. Берта, отпив половину, блаженно закрывает глаза. Накладные ресницы, накладные ногти, боевой макияж, глубокое декольте. Она похожа на продавщицу из сельского магазина, что торгует не только карамелью на развес, а еще самогоном из-под прилавка и молоком от собственной буренки. Была бы похожа, если бы, конечно, не то место, где мы сейчас находимся, и не моя неосведомленность. Господи, Оля, ну как ты могла вляпаться в такое дерьмовое дерьмо? «Так как прошло наше мероприятие?» Берта затянулась электронной сигаретой, окутав меня паром с привкусом клубники. Спросила так, словно я провела ночь не с двумя мужиками, которые вертели мной как хотели, а каталась на аттракционах в Диснейленде. «Мероприятие! Слово-то какое интересное!» «Ой, да феерично! Так понравилось! Хочу еще!» «Она это хочет услышать?» «Ладно, не отвечай. Видок у тебя отвратный. А где платье?» «Осталось на поле боя. Оно 100 баксов стоило. Скажи это спецслужбам, они возместят». Она фыркнула, снова затянулась сигаретой. Я была зла, но сил выплескивать негатив не было совсем. А еще потрясена случившимся. Не то чтобы у меня никогда не было мужчин, они были, был даже тот, кого я любила, но произошедшее ночью немного не укладывалось в голове. Словно до завершения сбора огромного пазла осталось два кусочка, а нужен всего один, и в голове немного не укладывается, почему их два, когда вполне бы хватило одного. Берта выпила в себя остатки коктейля, снова щелкнула пальцами. Парень без слов освежил. «Ой, мать, ну ты ей-богу, как в первый раз. Ну, трахнули, ну что случилось-то? Мир не треснул, небесное светило не упало на земную твердь». «Вообще-то меня не каждый день трахают одновременно двое мужичков. Групповушка как бы и не мой конек. «А ты вообще откуда?» Стали так интересны ее сравнения с земной твердью. «А откуда мы все? У нас с тобой одна необъятная родина». «А как стала, ну, мамкой?» «Да, было неудобно спрашивать. Повысили меня, до этого топталась в поле». «Нравится?» «Конечно. Вот таким, как ты, сопли вытирать после первого раза и мозги вправлять с дурёхом». Снова появляется секс на пляже, но теперь женщина смотрит не на меня, а поверх головы, неприязненно морщится. Хочу обернуться, но Берта останавливает. «Полиция. Они сейчас уйдут». Не хватало еще загреметь в участок за проституцию, а на мне даже нет трусов. «Кстати, классная рубашка, дорогая. Трофейная». «Ты мне нравишься. Люблю здоровый цинизм. Ты их связная?» Берта громко смеется, обнажая белоснежный ряд зубов, делает глоток коктейля. «Все мы тут связные. Почему ты работаешь на них?» «Деточка, ты как с луны упала. Мир, он гораздо сложнее, и тут рука моет руку. Слышала такое выражение? Меня прикрывают от местной власти, давая той же власти нужные сведения об интересующих людях. Мои пташки много кого обслуживают». «Разговорят немого, поднимут мертвого. Звучит как девиз. «У вас нет профсоюза?» «Все у нас есть. Я девочек не обижаю, никому не даю в обиду». «Почему тогда они не послали профессионалку?» «Это палево. Они бы поняли». «Так я б типа пришла пианино настраивать или продавать кексы от кружка скаутов». «Ты определенно мне нравишься. Оставайся. Устрою тебя шикарно. Зуб даю». А вот мне все это не нравится и не нравилось с самого начала. Но как же я была счастлива, что меня наняли переводчиком, что я первый раз в жизни могу, наконец, воспользоваться своим загранпаспортом, который 3 года пылился в шкафу, что я могу показать себя как профессионал, как квалифицированный переводчик. Но оказалось, что все, кроме Эмиратов, пустышка. Миронова, конечно, удружила, сучка. От нее хорошего и ждать не стоило — подкинула двух крутых бизнесменов, которые на деле оказались предателями Родины. Приехали продавать под видом перспективного проекта какие-то чертежи, схемы, бумаги. Ими потом тряс перед моим лицом один из двух серых костюмов. Орал об измене Родине, о политическом преступлении, о том, что за пособничество меня в лучшем случае сгноят на зонах Воркуты. Кромешный ад. «Так ты все сделала?» А жучок и зеркальце остались в том номере, как и разорванное платье и стринги. К этому списку можно прибавить мой моральный облик шалавы, который я все-таки стала. И недостойное приличной девушки поведение. Так бы сказал отчим. Я намеренно не спрашивала, что внутри круглого металлического футляра. Знала, мне это не понравится. «Да, твоя свобода». Берта скользит по барной стойке белым конвертом, царапает его края красным ногтем. «А может, останешься?» Вновь пододвигает конверт к себе. «Я тебе таких клиентов найду, в шоколаде будешь. А можно и на содержание пойти. На примете есть один до неприличия богатый шейх». «Нет, я уж как-нибудь без шоколада и шейхов». Выдергиваю конверт из ее цепких лапок. Внутри мой паспорт, немного наличных денег, электронный ключ от номера этого отеля и билет на вечерний рейс в Москву. Сука, так на родину захотелось. В слякоть, грязь, в промозглую серую столицу, в свою студию на теплом стане с вечно лающей под окном собакой и соседкой с тремя детьми. «Зря, ты перспективная. Не думаю, что для без пяти минут выпускницы вуза с красным дипломом и знанием трех языков — это единственный стоящий вариант». «Да, у нас язык важен, но в другом месте». «Смешно». «Ну, тогда удачи, подруга». «Служу России». Вырвалась как-то не по-доброму, но как уж смогла. Кое-как спустившись со стула, медленно иду через холл, благо народу никого, лишь на ресепшене девушка и заселяющийся мужик. В лифте сняла туфли, а когда подняла голову и посмотрела на себя в зеркало, захотелось заплакать. Прижав ладонь к губам, чтобы не сорваться в бабскую истерику, зашла в номер. Прямо посередине стоял мой чемодан, рядом сумка. Наконец содрала с себя мужскую рубашку, которую я прихватила, убегая засветло. Сейчас горячий душ, успокаивающий чай, крепкий сон, а вечером домой. Что было, то прошло. Где та тонкая грань между «сама виновата» и «стечением обстоятельств»? Ее нет. Будем считать, что это все моя ошибка. Двойная ошибка. Но как только оказалась под горячими потоками воды, на меня обрушились фантомные боли воспоминаний. Я все помню. Касания, ласки, голоса, жесткие толчки внутри своего тела, вкус спермы во рту, язык и пальцы мужчины, доводящего меня до... Не помню, какого по счету оргазма. Что есть порог и где его границы? Между ног влажно, воспалено. Провожу пальцами между ягодиц. Вздрагиваю, касаясь тугого колечка ануса. Я взрослая девочка. Я пошла на все сама и получила незабываемый опыт и ни с чем не сравнимое до этого дня удовольствие, приправленное страхом. Когда обострены все чувства, когда твое тело, как натянутая струна, нервы лопаются, обрушиваясь незнакомыми эмоциями. Правой ладонью накрываю крест на ребрах. «Прости меня». Без звука, одними губами. «Я знаю, ты простишь. Ты всегда прощал». Не хочу, но плечи уже вздрагивают. Прошло столько лет, но почему так кроет именно сейчас, именно здесь, после всего, что случилось? Боль скручивает нутро, сводит мышцы. Мое тело сегодня жило своей жизнью. Оно как будто очнулось от долгой спячки, взяло все, что упустило за эти годы. Но это все ошибка. Ошибка, которую нужно забыть. Клим и Марк. Марк и Клим. Шах и Марк. Шах и Мат. Эти имена забыть будет трудно.